Елена Рахманина. «Грешник». Читает Анастасия Кольцова. Аннотация. Я — жена главного прокурора города. Он не просто криминальный авторитет. Он глава крупнейшего криминального клана. Наши пути не должны были пересечься, если бы не одно «но». Я должна его уничтожить. Пролог. Исправительная колония строгого режима, Владимирская область. Провожу влажными руками по белому халату. На первый взгляд окружающая обстановка такая простая, обыденная, если бы не решетки на окнах. Я врач. Смешно сказать, детский врач. Но теперь мое место здесь, за решеткой. Правда, не за своей. «Василина Витальевна, добрый день!» Молодой парнишка-конвоир заглядывает в медицинский блок, отрывая меня от изучения списка препаратов, которыми располагает эта больница в миниатюре. «Добрый день», — выжимаю из себя улыбку. Я здесь второй день. Волнение от пребывания на новом месте работы так меня и не покинуло. Чувствую себя ребенком, принудительно отправленным родителям в детский лагерь. Мне хочется сбежать отсюда так же сильно, как и заключенным, осужденным на пожизненное. Впрочем, не факт, что их жизнь протекает в этом месте хуже, чем моя за пределами этих стен. Тут это... Парень чешет затылок, явно пребывая не в своей тарелке от моего присутствия. До меня здесь работал мужчина средних лет, скончавшийся на рабочем месте от обширного инфаркта. Такова официальная причина смерти. Но не удивлюсь, если она близка к истине. Вряд ли кто-то в трезвом уме способен долго выносить эту жизнь как обыденность. А может быть, кто-то из заключенных просто перерезал ему глотку самодельным ножом. Двое заключенных подрались. Сейчас к вам приведут. Примите? Интересный вопрос. Можно подумать, есть варианты. Конечно. Подтверждаю готовность с уверенным видом, хотя от страха мои внутренности сводит до боли. Я никогда раньше не имела дела с заключенными, а потому все во мне звенит от напряжения при каждом новом знакомстве. Каждый мужчина здесь представляет опасность. Это не просто исправительная колония. Это колония строгого режима, где сидят убийцы и насильники. Глядя в их стылые глаза, каждый раз замечаю нездоровый интерес. Шутка ли? Женщина в мужской колонии. Но они не видят во мне женщину, скорее мясо. Но показывать им страх — последнее дело. Я ощущаю это инстинктивно. «Там один из них — авторитет», — добавляет конвоир, не спеша удалиться, словно делясь со мной сплетнями. И параллельно, поглядывая на медицинскую сестру Зарину, что вместе со мной проводит ревизию медикаментов. Зарина все же проявляет интерес к беседе, отбрасывая назад свои темные блестящие локоны. Она не подходит этому месту еще больше, чем я. Ухоженная, с красным маникюром и уложенными вверх бровками, она напоминает ожившую куклу Братц. 1 миллилитр гиалуронки в губах для увлажнения дополняет ее гламурный образ. Белый халатик облепляет точеную фигурку. Не удивлюсь, если многие заключенные жаждут попасть сюда только для того, чтобы взглянуть на девушку, потому что она действительно услада для глаз в этом уродливом месте. И я бы задалась вопросом, что эта девушка здесь забыла, но не уверена, что на самом деле хочу знать ее историю. Конвоир, которого Зарина насмешливо величает Игорек, наконец нас покинул. А спустя 5 минут раздался щелчок дверного замка и звук тяжелой поступи. Ощущение опасности сковывает каждый мой позвонок. Дыхание учащается. Я оглядываюсь на голых рефлексах, понимая, что к вошедшему человеку лучше не поворачиваться спиной. Все инстинкты, дремавшие в моем теле с тех пор, как предки эволюционировали в Homo sapiens, проснулись в один миг. Не хотелось встречаться с ним глазами, а потому я начала свое путешествие по его телу с ботинок, совсем не похожих на те, что носили другие заключенные. Начищенные, новенькие, огромного размера, как и весь мужчина, укравший свободное пространство кабинета. Плотные синие форменные брюки, как у прочих заключенных, с виду. На деле же явно выделялись качественной тканью. Они облегали накачанные ноги уголовника, которому впору ходить по подиуму на Миланской неделе моды, демонстрируя то, как одежда должна сидеть на настоящих мужчинах. Высоких, мускулистых, поджарых. А затем я позорно споткнулась взглядом о выпуклость на его брюках в районе ширинки, как о бревно в лесу, и тут же покраснела до кончиков ушей. Сконфуженно метнула глазами к его лицу, обнаруживая на нем хищную улыбку голодного зверя. И то, как он смотрел на меня, пугало. Он словно читал в моей голове каждую тайную эмоцию, находя каждый грязный умысел, пробираясь в самые потаенные места моего разума. Я врач, и, судя по всему, значительно старше, лет на 8 минимум. Я для него даже не женщина, дыши, Лина. Добрый день. Здороваюсь с заключенным и сопровождающими его конвоирами, ожидая от них информацию. Я Мадаев Заид Якубович, 29 лет, номер 13366, докладывает конвоир. Его слова сухие, как наждачная бумага. И сам он внешне похож на одного из тех, кого охраняет, жуткий и страшный. После его осмотра приведем следующего. Пересекаться в медблоке не должны. От имени заключенного по коже расползаются мурашки, а волоски на руках встают дыбом. Не думала, что наша встреча случится так скоро. Но я подавляю в себе неестественное любопытство. Для меня совершенно не важна его личность, ведь мне и так известно, кто он. Особо опасный преступник. «Я помогу». Позади раздается голос Зарины. Тяжелый запах ее духов окутывает пространство. Узнаю удушливый аромат кирки, способный обезоружить в жару целый вагон метро. Я невольно оборачиваюсь к ней и с удивлением замечаю ее дикий взгляд, прикованный к заключенному. Она тяжело дышит, и, кажется, единственное, что ей хочется в этой жизни, это коснуться его. Следуя за ее взглядом, возвращаю внимание к Ямадаеву, чтобы понять, что может связывать этого заключенного с медицинской сестрой. Но он словно и не видит ее. Все его внимание сосредоточено на мне, и я бы с удовольствием отсыпала 99% этого тяжелого интереса обратно Зарине. Но, к сожалению, пока ее помощь не требуется. Я отрицательно качаю головой, стараясь выключить свой страх перед опасным преступником и помочь пострадавшему, если его можно так назвать, с учетом того, что выглядит он неплохо. Ссадина на щеке смотрится почти невинно, в отличие от окровавленных рук и майки. Но что-то мне подсказывает, что он испачкан не своей кровью. А вот что под тельняшкой — непонятно. «Вы не могли бы снять майку?» Обращаясь к заключенному, слыша, как позорно дрожит под его темным взглядом мой голос. «Конечно, доктор». Все это время он молчал, поэтому я не была готова к тому, что меня может ошеломить звук его голоса. Низкий, бархатный, без какого-либо акцента. «Но вот незадача. Мне нужна ваша помощь». Он с ухмылкой поднимает закованные в наручники запястья. «Освободите меня». Кривая улыбка не делает его лицо мягче. Наоборот, кажется, если я приближусь к нему еще на один шаг, он меня просто сожрет, как белку или хомячка, даже не ощутив мой вкус. Возможно, встреть я его в городском ресторане, даже залюбовалась бы его красотой, шоколадный цвет глаз, пушистыми изогнутыми ресницами завораживал, но не делал его образ мягче. Коротко стриженные волосы лишь подчеркивали красивое строение черепа и четкую линию челюсти. На щеках темнела щетина, с которой не справлялось даже ежедневное бритье. Чувственные, четко очерченные губы без слов говорили, что напротив меня человек, знающий толк в удовольствиях. Только не факт, что эти удовольствия он получает не через боль своих любовниц. Но то, как он смотрел на меня, словно снимая с меня слой за слоем, пробуждало лишь одно желание — скрыться от его пытливых глаз. Бросила выразительный взгляд на оставшегося конвоира. Мне не нравился этот игривый тон у пациента, но тому не интересен наш диалог. Наоборот, создалось впечатление, что ему платят за комфорт этого осужденного, а не за защиту других от него. Ясно одно, он мне не помощник. Мысли о том, что я должна приблизиться к этому человеку, коснуться его, ужасала. Но я обязана выполнить свой долг, кем бы он ни был. Неужели доктор меня боится? Склоняет голову, изучая своими жуткими глазами. Мне не нужно открывать его личное дело, чтобы понять. Передо мной убийца. И все же этот человек имеет странное темное обаяние, которое вкупе с привлекательной внешностью помогло бы скостить ему срок, если бы присяжные заседатели, вершившие его судьбу, состояли из одних женщин. Многих привлекает порок, но я себя к таким не относила. Преодолевая внутреннее сопротивление, подхожу к нему, мысленно уговаривая себя, что он ничего мне не сделает, не причинит вреда. «Я отойду», — ставит в известность конвоир, оставляя нас с Ариной без защиты. «Если что, зовите». Я смотрю ошалевшим взглядом ему вслед, пока натягиваю перчатки. Дисклеймер. Данное произведение является художественным вымыслом. Все персонажи, события, места и обстоятельства являются плодом авторской фантазии. Роман содержит сцены домашнего насилия, психологического и физического абьюза, а также описание травм, которые могут быть триггерными для некоторых читателей. Насилие в произведении осуществляется не главным героем, а второстепенным персонажем по отношению к главной героине. Произведение может содержать откровенные сексуальные сцены, включая оральный и анальный секс, а также ситуации с неочевидным согласием героини. Эти сцены являются частью художественного повествования и не пропагандируют сексуальное насилие. Автор не пропагандирует и не романтизирует насилие в любых его проявлениях. Любые совпадения с реальными людьми, живыми или умершими, организациями, учреждениями и событиями являются случайными. Описание работы исправительных учреждений, медицинских процедур и действий правоохранительных органов может не соответствовать действительности и создано в художественных целях. Мнения и поступки персонажей не отражают взгляды автора. Произведение не является руководством к действию и не содержит профессиональных, медицинских, юридических или психологических рекомендаций. Текст предназначен исключительно для лиц старше 18 лет. Читатели, пережившие домашнее насилие, сексуальное насилие или психологическую травму, должны учитывать, что содержание может вызвать эмоциональный дискомфорт. При необходимости обращайтесь за профессиональной помощью. Глава первая. Месяцем ранее. Дорога от остановки до дома составляла жалких 5 минут. 5 минут отсрочки. Но этот короткий путь я даже не могла растянуть, будет только хуже. Замечаю, что в окнах квартиры горит свет. Взгляд спускается к стоянке автомобилей перед подъездом. Тут же нахожу припаркованный крузак мужа. По внутренним органам растекается холод. Он захватывает сердце и легкие, мешая спокойно дышать. Конвульсивно сжимаю руки в кулаки, словно собираясь защищаться. Уже сейчас, еще даже не переступив порог квартиры. Каждый шаг дается с трудом, но я перебарываю себя, отворяю входную дверь. В нос ударяют знакомые запахи. Из всего букета я сразу улавливаю одеколон мужа, нишевый, дорогой. Не каждый сотрудник прокуратуры может позволить себе потратить 40 тысяч на парфюм. Но муж не привык на себе экономить и всегда выбирал только самое лучшее. Когда-то меня он тоже считал самой лучшей, мишенью. «Дорогой, ты дома?» Мой голос звучит наигранно легко. Матвей выглядывает из кухни, сканируя меня глазами от макушки до туфель. Дарит мягкую улыбку. «Солнышко, ты сегодня что-то припозднилась». все с той же улыбкой приближается ко мне, в то время как я замираю, пялясь на него стеклянными глазами. Считываю его настроение. Кажется, хорошее. Возможно, сегодняшний вечер я переживу с наименьшими потерями. Знаю, дорогой. Под гул бешено скачущего пульса мило улыбаюсь зверю напротив себя. Пациент задержал. Муж поднимает ладонь. Она широкая, с короткими пальцами. Я застываю. Все во мне в эти мгновения умирает, но его прикосновение к моей щеке оказывается нежным. Он гладит меня, как иной прохожий, сжалившись, дарит ласку дворовой кошке. Мне совсем не нравится, что ты так долго работаешь. Домой приходишь уставшая. Ты, кстати, в курсе, что дома жрать нечего? Каждое слово звучит с новой интонацией. Охватка на моем лице из нежной становится жесткой. Он сдавливает мою челюсть такой силой, что, кажется, еще немного напора, и она раскрошится под его пальцами. Но муж редко причинял мне видимые повреждения. Все же он прокурор этого города. Нехорошо получится, если мои коллеги обнаружат некрасивый фингал у меня под глазом. Я же оставила тебе суп в холодильнике. Дышу поверхностно, молясь о том, чтобы он отстал от меня. Ушел, испарился, бросил ради любовницы, вернулся к своей мамочке, да куда угодно, лишь бы убрал от меня свои клешни. Мое желание настолько велико, что меня от него трясет. От мысли, что супруг захочет секса, со мной тошнит. Мне хочется снять с себя кожу в тех местах, к которым он прикасался, и, как ящерица, отрастить новую, без его следов. Митя дарит мне недовольный взгляд, словно я дурочка, не способная сложить дважды два. «И что я, по-твоему, сам должен накрывать на стол? Нахер мне сдалась такая жена?» Голос его переходит в низкий рык, лицо наполняется кровью, становясь пугающе красным. В этот миг я невольно задумываюсь, а как бы я поступила, случись у него сердечный приступ? Смогла бы оставить его без первой помощи? К сожалению, мой страх перед ним так велик, что часто по ночам, сворачиваясь у самого края кровати, я мечтала о том, как он подыхает на моих глазах. И это моя самая сладкая фантазия. Не знаю, может быть, в этот момент эти мысли отразились в моих глазах, но Матвей начал смягчаться. Даже погладил меня по щеке. «Ладно, что я в самом деле, бытовой инвалид, что ли?» Хмыкает, принимая тот добродушный вид, который обычно демонстрирует друзьям и знакомым. Помогает мне снять пальто, вешает его в шкаф. Смена личины меня не удивляет и не настораживает. Хотя, возможно, где-то в глубине души я предпочла бы, чтобы он всегда вел себя одинаково. Даже если это одинаково плохо. Потому что его поведение меня изматывает. Кажется, еще немного, и от меня совсем ничего не останется. Он сотрет меня как личность, и от меня останется лишь пустая оболочка. Положив тяжелую руку мне на плечо, ведет на кухню. А мне хочется сходить в туалет и вымыть руки, но знаю, что пока у него позитивная волна, следует ее ловить. Приходится терпеть давление на мочевой пузырь, а руки мыть в раковине на кухне. Матвей, демонстрируя почти идеальное поведение, помогает нарезать салат, пока я достаю из холодильника суп и соленья, а затем принимаюсь нарезать хлеб. Стол выглядит красивым. У меня даже почти появляется аппетит, хотя я с трудом могу вспомнить, когда ела последний раз. Еда каждый раз тяжелым комом падает на дно желудка. Коллеги смеются надо мной, подшучивают, что я держу себя на хлебе и воде ради сохранения внимания красивого и успешного мужа. Знали бы они, как ошибаются. Ставлю перед мужем горячую тарелку. Еще одно перед собой. Приходится свести бедра, словно это поможет меньше хотеть помочиться. Но знаю, если сейчас встану из-за стола, нарушив привычный ритуал, будет очень плохо. На моем телефоне, который всегда лежит экраном вверх, высвечивается сообщение. Виджет отображает имя нового доктора, устроившегося в наше отделение. Хмурюсь, не понимая, зачем он пишет мне после работы еще и не в общий чат. Но не успеваю взять гаджет, как его перехватывает супруг. Пароль на моем сотовом не установлен. У нас такое правило. Муж должен всегда иметь доступ к моему телефону, ведь между нами нет секретов. Матвей читает сообщение. Его лицо буквально сереет. Я вновь замираю под его нечеловеческим взглядом и не успеваю отшатнуться, как муж опрокидывает меня со стула на пол. «Ах ты шалава!» Голос, как шипение гремучей змеи, расползается по нашей красивой современной кухне. Он хватает мои волосы с такой силой, словно желает снять скальп. Я пробую сгруппироваться, защитить живот, но это не помогает. Удар кулака преодолевает мое жалкое сопротивление. Я с ужасом ощущаю, как между ног становится мокро и горячо. Описалась. От осознания этого по щекам текут слезы, потому что к боли я почти привыкла, но это унижение становится для меня чем-то новым. Словно каждый раз он умудряется втаптывать меня все глубже в грязь. «Ах ты, мерзкая тварь! Жалкое животное! Ты меня позоришь, шлюха! Думаешь, он лучше меня? У тебя с ним что-то было?» Не успеваю ответить, как на меня обрушивается еще один удар. В животе расползается жар, боль такая сильная, что, кажется, я теряю сознание. А в себя прихожу, ощущая пульсацию в животе и промежности. Я врач, но сейчас ничем не могу помочь себе. Разлепляю слипшиеся от слез накрашенные ресницы. Я мокрая. Лежу в собственной моче. Взгляд натыкается на домашние тапочки мужа. Он вернулся к столу, доедает, пока еда не остыла. В этот момент мне даже немного смешно. Ведь вместе с едой когда-нибудь под его кулаками могу остыть и я. Пробую подняться, но пол неожиданно быстро касается моей щеки, а я вновь теряю сознание. «Ты мне одни неприятности доставляешь, гнида!» Голос мужа раздается где-то рядом, а затем я ощущаю, как мне в лицо льется вода, попадает в нос, мешает дышать. Я фыркаю, совершенно дезориентированная. Может быть, он ударил меня по голове? Но как ни пытаюсь прийти в себя, не получается. Приходит страшная догадка, что он повредил что-то внутри меня, потому что между ног все еще мокро и горячо. Точно не от мочи. «Вызови скорую. Пожалуйста!» Стану, предпринимая очередную попытку встать. Мир плывет, но мне удается принять сидячее положение, и я замечаю, как на белом кафельном полу расползается кровавое пятно. «Ты тупая? Как я покажу тебя в таком виде людям? Грязное, мерзкое животное!» Злые слова срываются с губ мужа. А может быть, это даже неплохо, если все вот так закончится, и все это прекратится. Я возвращаюсь на пол, сворачиваясь калачиком. Сил бороться нет. Есть большая вероятность, что скоро я просто истеку кровью, и мне никто не поможет. Предчувствие скорой смерти заставляет меня застыть. Но вместо того, чтобы оставить умирать, Матвей поднимает меня с пола и куда-то несет. Спустя мгновение приходит осознание, что ванная. «Я люблю тебя, хоть ты и неблагодарная лживая тварь. А ты меня не ценишь. Думаешь, я не замечаю, как ты на меня смотришь?» Голос мужа звучит монотонно. Его низкие интонации лишь подпитывают мой страх. Но я-то знаю, что он не о чистоте моего тела заботится, а о чистоте своей репутации, чтобы все выглядело благовидно в глазах медиков. Я плохо помню вопросы, которые мне задавали. На большую часть из них отвечал муж, окружив меня удушливой заботой. «Мне очень жаль, но у вашей жены случился выкидыш», — доносится до меня незнакомый голос.